Глава 12. Подарок. На следующее утро я подскочила очень рано, хотя долго ворочалась и спала так себе. Слишком много всего навалилось, нервы не выдерживали. Я думала обо всем: о Дэнни, о Викторе, о Мике, о себе. И мысли мелькали сплошь тяжелые и грустные. Поэтому настроение с утра было соответствующим. Позавтракала без аппетита, собралась и поехала в свой бывший дом к своему бывшему мужу. Внутри медленно разгоралась злость, которую я честно старалась потушить, но получалось плохо. Никогда не была скандальной, вообще не любила конфликты или ссоры, но... Мик выбил себе право опеки над Дэнни, и под его опекой ребенок попал в тяжелом состоянии в больницу. 2 недель не прошло. Вместо того, чтобы бросить все и примчаться, он в палате сына вчера так и не объявился. Разумеется, к дому я подъехала уже на взводе. На звонок в дверь открыла вторая горничная, Эльза, чуть постарше Милли. «Майни Алмор, добрый день!» — обрадовалась она и тут же спохватилась. «Как Дэнни!» «Здравствуй, Эльза, уже лучше, спасибо. Я зайду?» Вдруг Мик оставил насчет меня какие-то распоряжения. Тогда бы это сильно осложнило сбор вещей. «Да, конечно», — посторонилась она. «А где Майер Тронс? Может, он вчера не смог, но с самого утра уехал к сыну в больницу? А я зря его тут ругаю». «Майер Тронс еще спит», — с заминкой ответила Эльза, а меня буквально подкинула. «Что я там себе говорила? Что не скандальное? Кажется, настала пора пересматривать данный пункт». Я шла через холл, гостиную и по лестнице на 2-й этаж в спальню, вколачивая каблуки в паркет. Если Мик окажется еще и не один, клянусь, я вспомню все поражающие заклинания, даже те, которые не знала. Но бывший честно посапывал в одиночестве, обнимая подушку. «Подъем!» — громко объявила я. Пересекла комнату и рывком раздвинула шторы. «А что?» — подскочил Мик, заспанно моргая. «Рен?» «Доброе утро», — холодно поздоровалась я. «Прости, что потревожила, но у тебя сын в больнице. И мне бы очень хотелось знать, как он туда попал и почему ты вчера к нему не приехал и сегодня не торопишься». «А почему это я должен перед тобой оправдываться?» Мик быстро пришел в себя и начал заводиться. Но с кровати вставать отчего-то не спешил. «Потому что я могу пойти в суд и заявить, что ты плохо заботишься о ребенке. И, собственно, именно это я и сделаю, если не услышу внятных объяснений». Я встала перед ним и сложила руки на груди, показывая, что жду. Он недоверчиво смотрел на меня, наверняка не ожидая подобного поведения. «Но это я свои интересы не всегда могу и умею отстаивать, а ради сына готова на что угодно». «Подожди, дай хоть умоюсь», — попросил он, наконец, вставая и направляясь в ванную комнату. А я невольно отметила, как он обрюзг от сытой и безбедной жизни. И живот появился, и мышцы от сидячей работы ушли. Мик давно не создавал артефакты сам. Черты лица тоже оплыли, а волосы заметно поредели с годами. Сейчас бывший однозначно не являл собой эталон мужской красоты, как когда-то. «Не то что Виктор», — мелькнуло в голове. И я сама испугалась этой мысли. Чтобы ее скорее изгнать, ушла в комнату сына, собрать вещи. Сменная одежда и гигиенические принадлежности. А еще пара книг. Нужно же ему как-то коротать время в больнице. С небольшой дорожной сумкой спустилась в столовую, где как раз суетилась Эльза, расставляя посуду на двоих. Кофе заварен так, как я люблю, и сразу добавлены сливки. Тосты тоже моей любимой прожарки. Глазунья со слегка сыроватыми желтками. «Спасибо». Я с благодарностью посмотрела на Эльзу. «Вроде ничего такого, а приятно». «Давно мы с тобой не завтракали», — раздался голос вошедшего Мика, и едва поднявшееся настроение стремительно поползло вниз. «Да уж», — протянула я. «Ты обычно предпочитал более интересные компании, чем жена и сын». «Рен, вот давай не будем, а?» — раздраженно попросил Мик, раскладывая салфетку на коленях. Он успел умыться, причесаться и одеться, посвежев и вернув себе прежний лоск, спрятав все недостатки под хорошо подобранной одеждой. А сейчас настроился на плотный завтрак. «Ешь быстрее, Дэнни ждет», — поторопила его, отпивая кофе. У меня так варить никогда не получалось. «Я и так спешу», — огрызнулся Мик. «Ты ведь вчера была у него». «Я, да». «И как он?» «В состоянии средней тяжести, а поступил в тяжелом, с сильным обезвоживанием», — раздельно проговорила я. «Почему, Мик? Разве ты не должен в первую очередь следить за здоровьем ребенка?» «Да должен, должен», — проговорил бывший. «Я же не спорю. Но кто же знал, что обычное несварение...» «Кишечная инфекция», — сразу поправила его. «Да без разницы. Понос и рвота, в общем, могут быть опасны». Я собрала все свое самообладание. «Если ты не знаешь таких элементарных вещей, зачем оставил Дэнни себе?» «Затем, что это и мой сын, вообще-то», — вспыхнул Мик. «Ты очень не вовремя об этом вспомнил. Надо было пораньше, когда он рос и болел, им больше интересоваться». «Послушай, Рен, я действительно не знал, что теперь?» «Я оставил его дома, между прочим, и сам на работу не поехал», — заявил Мик, словно о каком-то подвиге. «Давал Дэнни больше пить, но от воды его сильнее тошнило». «Потому что много сразу давал. Надо поить по ложечке». «Откуда я знал?» — возмутился бывший. «В среду и четверг я с ним только и возился. А в пятницу у меня возникли срочные дела. Надо было уехать на весь день. Так что я оставил Дэнни на Эльзу и дал твои контакты на всякий случай». «И сам не приехал в больницу», — кивнула я, отставив чашку. «Не приехал. Не смог, представляешь? У меня дела, компания. Я не могу взять и все бросить». «А зачем тогда ты отсудил ребенка, если не готов бросить ради него все, когда надо?» — выкрикнула я, ударив ладонью о стол, так что посуда звякнула, вторя моему возмущению. «Я тебе уже объяснил». Мик резко встал, едва не опрокинув стул. «У меня давно была запланирована встреча. Я хочу расширяться, открывать новый филиал». «По твоей вине Дэнни попал в больницу в тяжелом состоянии». Я тоже встала. «Ты мог бы сразу вызвать врача. Он хотя бы поставил диагноз и рассказал, как и чем лечить». «Я думал, это обычное пищевое отравление. Съел что-то не то, руки не помыл. За день пройдет». «Так не прошло». «На второй день Дэнни было лучше. Его уже не так рвало». «Да потому что нечем». «Рен, повторюсь, я не знал». «Не подумал, да. Мне не хватает опыта, признаю. В следующий раз сразу вызываю врача или везу в больницу. Ты довольна?» «Знаешь, Мик, я буду довольна только тогда, когда Дэнни снова останется со мной». «О, боюсь, тебе придется долго для этого работать», — нагло усмехнулся бывший. «Ну да, узнал уже, где и кем я устроилась. Теперь злорадствует». «Посмотрим», — бросила я. «Если ты доел, то собирайся. Едем в больницу». «Да ешь тут с тобой». Мик вытер губы салфеткой, скомкал и швырнул ее на стол. Мы зашли в гараж, где стоял только его черный мобиль, и я не удержалась. «А где же мой красный красавец?» «В ремонте», — огрызнулся Мик. «Что ж ты так неаккуратно водишь? Может, лучше я сяду за руль?» Бывший бросил на меня гневный взгляд и сел на водительское место. «Надо же, а я, оказывается, успела привыкнуть, когда мужчина открывает даме дверь». Села рядом с ним и пристегнулась. Время до больницы мы провели в напряженном молчании. У меня имелось много чего ему высказать, а вот сказать совершенно нечего. Но от первого удерживал здравый смысл. Все-таки едем к сыну, и нужно будет войти в его палату с улыбкой. А со вторым я и не заморачивалась. Еще тема для разговора придумывать. Много чести. Мы доехали до больницы. Мик соблаговолил взять сумку с вещами. Мы переобулись в тапочки и поднялись в палату. Дэнни выглядел не в пример бодрее вчерашнего. Пусть он и был по-прежнему бледным, но не лежал, а сидел, страдая над принесенным завтраком. «Привет, Дэн», — первым поздоровался с сыном Мик, подошел и потрепал его по голове. «Чем тут кормят?» «О, каша на воде! Вкуснотища!» «Пап, не издевайся!» — скривился сын. «Мама!» «Привет!» — я подошла и чмокнула его в макушку. «Тебе надо кушать, чтобы силы были», — строго сказала я. «А как полностью поправишься, сходим в кролик-кафе», — подхватил Мик. Он принес табуретку и пододвинул мне. Сам устроился на подоконнике. «Всей семьей?» — обрадовался Дэнни. Я лишь вздохнула. «Какая мы теперь семья?» «Так, одни воспоминания». «Посмотрим. Если и я, и мама сможем в одно время, то почему бы и нет?» — легко отозвался Мик. «А если что, то тебя сначала сводит в кафе папа, потом я. Видишь, как удобно. Два раза вместо одного», — подхватила эту легкость я. Но Дэнни такой ответ не устроил. «Я бы хотел отметить мое выздоровление с вами обоими», — принялся конючить он. «Ты сначала поправься, а для этого съешь кашу», — сурово произнесла я, кивком указывая на тарелку. Сын в очередной раз поморщился, но за ложку взялся и принялся с неохотой есть. Микаэль умело заполнял все возникающие паузы в разговорах, припоминая или придумывая на ходу смешные истории. Так что напряженная поначалу атмосфера быстро разрядилась, и до обеда мы действительно болтали, как ни в чем не бывало. А когда настало время обеда, Мик засобирался, ссылаясь на дела. Дэнни опять сник. «Не переживай, я еще посижу с тобой», — утешила я сына. Хотя видела, как ему важно, что мы проводим время все втроем. Но все равно подсознательно радовалась отъезду Микаэля. Его присутствие ощутимо тяготило и раздражало. «Я вообще не припомню, когда мы просто так вместе сидели. Не на праздниках и мероприятиях, где надо держать марку и счастливо улыбаться всем вокруг. Давай я приеду завтра утром до обеда, а мама после обеда и до вечера», — предложил Мик, которому тоже, видимо, не слишком нравилась моя компания. «Нет, приезжайте вдвоем», — потребовал сын. «Дэн, в выходной и мне, и маме нужно немного отдохнуть и приготовиться к рабочей неделе». Мик присел к нему и приобнял за плечо. Потеребил немного. «Пойми, взрослым людям приходится очень нелегко, поэтому и графики нужно согласовывать». «Если бы вы не расстались, ничего бы согласовывать не пришлось», — запальчиво высказался Дэнни. «Когда-нибудь ты вырастешь и все поймешь», — Микаэль снисходительно посмотрел на него. «Не пойму», — буркнул Дэнни и нахохлился, как воробей. «Ладно, Дэн, до завтра, поправляйся». Мик на прощание снова взлохматил сыну прическу. «Пока, Рен», — бросил мне и вышел из палаты. «Вот почему так, а?» — Дэнни жалобно посмотрел на меня. «Почему вы не можете просто снова быть вместе?» Мне тоже очень хотелось сказать ему что-нибудь в духе «вырастешь, поймешь», но я знала, что это не объяснение. «Сынок, мы с твоим папой оказались слишком разными», — со вздохом начала я. «Нам слишком плохо вместе, и жить под одной крышей мы больше не можем. Мне ужасно жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться, но я хочу, чтобы ты знал одно. Мы оба тебя очень любим, несмотря ни на что. Ясно?» Я заглянула сыну в глаза. Он нехотя кивнул. День шел неспешно. Я устроилась у Дэнни на кровати, устала от табуретки, и читала ему вслух, как маленькому. Сын положил голову мне на плечо и внимательно слушал про волшебные приключения мальчика, попавшего в страну на облаках. Обед из постного супа с подсушенным хлебом он кое-как съел под книжку. Хотя пару раз пришлось ему пригрозить начать кормить с ложечки. Тогда Дэнни кривился, но ел. Чувствовал он себя все лучше, но капельницу все равно поставили. Организм пока не восполнил всю потерю жидкости, как объяснила мне помощница целителя, молодая приятная девушка, умеющая находить подход к детям. «Ты такой смелый!» — хвалила она Дэнни, вставляя ему в руку катетер. «Настоящий мужчина! Мама может тобой гордиться!» «Очень горжусь!» — с готовностью подтвердила я. Дэниэль был моей радостью и гордостью. Настал вечер. Катетер вытащили и принесли ужин из жиденького картофельного пюре и куриного биточка на пару. «Когда я уже буду нормально есть, а не вот это?» Сын потыкал вилкой пюре. «Диета еще на 2 дня. Потом постепенно вернешься к привычным продуктам», успокоила наша помощница, а заодно известила, что время для посещений закончилось. Дэнни окончательно скис. «Сынок, завтра после обеда приеду. Привезу новую книжку», — пообещала ему. «Ладно», — отозвался он, продолжая ковырять пюре. «Люблю тебя, малыш, выздоравливай». Я поцеловала вихрастую макушку. «Подстричь бы его, а то совсем зарос». Дэнни ответил объятиями и поцеловал меня в щеку. Жаль было от него уходить. Но помощница целителя стояла у двери и терпеливо ждала. «Пока!» — я расцепила объятия и встала. От выхода я еще помахала рукой и послала воздушный поцелуй. «Чтобы все съел!» — напоследок погрозила ему пальцем. «Съем!» — Дэнни поморщился, но донес первую вилку до рта. Я кивнула и, наконец, ушла с тяжелым сердцем. Поскорее бы уже его выписали. Надо в книжный заехать, посмотреть, что недавно вышло у его любимых авторов. «Ирен! Ирена!» — пробилась через мои размышления. Я подумала, что ослышалась. Слуховые галлюцинации, не иначе. Но все-таки медленно обернулась. Со скамейки, на которой и вчера ждал меня, поднимался Виктор, складывая газету. Я застыла, не в силах поверить в увиденное. К счастью, глупый вопрос «Что ты тут делаешь?» удержать сумела. «Привет», — он улыбнулся. «Я был неподалеку и решил заехать. Как раз к окончанию времени посещений получилось». Я машинально посмотрела на наручные часы. «Ну да, мы вчера в это же время уходили». «Вас сыном тревожить не стал. Вы очень хорошо сидели», — продолжил Виктор. «Решил подождать. А то тебе отсюда еще неудобнее домой возвращаться. Вообще через весь город». Он приехал, чтобы меня подвести. От осознания перехватило дыхание. Такая неожиданная забота. Даже если он действительно был неподалеку. «Что-то не так?» — понял Вик по моему молчанию. «Нет», — я тряхнула головой, не зная, что сказать. Все прозвучало бы плохо. Сказать, что не стоило, так Вик уже здесь, какой в этом смысл? Спросить, зачем, тоже прозвучит, будто он зря приехал и обесценит его поступок. «Просто мне еще нужно в книжный, а он в другом районе», — наконец нашлась я. «Без проблем, заедем», — Виктор отмахнулся от надуманной проблемы. Мы в молчании переобулись, сдали тапочки и вышли из больницы. Вик сегодня был в повседневной одежде. Легкие светлые брюки и рубашка с коротким рукавом. Крупные часы с 3 циферблатами очень органично смотрелись на его запястье. «Как твой сын?» — спросил Вик, когда мы сели в мобиль. «Намного лучше. Страдает от непривычной еды», — с улыбкой вспомнила я. «Представляю, чем его сейчас кормят», — Виктор шутливо передернулся. «Да уж. Но ничего, в понедельник должны выписать». «Ты его заберешь? «Микаэль обещал за ним приехать», — ответила я со вздохом. «Кстати, по поводу твоего бывшего мужа». Виктор бросил на меня взгляд и вновь вернулся к дороге. «Я поговорил со своим другом-адвокатом. Он готов встретиться в понедельник вечером. Я выбрал ресторан, где мы в прошлый раз сидели. Не было возможности с тобой посоветоваться». «Хорошо». С заминкой кивнула я, вспомнив про цены в том ресторане. С другой стороны, уж от чашечки кофе точно не разорюсь. «Ты же не возражаешь, если я буду присутствовать? Ты не ответила в прошлый раз. А то я уже наметил ряд вопросов, которые точно надо проговорить», — пояснил свое желание Виктор. «Я же никак не могла решиться. Адвокату придется рассказывать все подробнее. И за эти подробности мне будет еще более стыдно перед Виктором. Я ему когда-то нравилась. Он даже мною интересовался после выпуска. А я оказалась непроходимой идиоткой, не сумевшей ни выстроить нормальные отношения с мужем, не защитить потом свои интересы. Ирен, если ты против, то я напишу тебе вопросы, которые надо задать, и моменты, на которые надо особо обратить внимание, чтобы Альфред сразу сориентировался. И тебе будет проще. Нет, я не против. Прервала его я, представив, как Виктор сидит и пишет конспект для нашей встречи. Мне нечего скрывать. Просто опять ты будешь тратить свое время. И деньги. Потому что наверняка захочет заплатить в ресторане даже за чашку кофе. А перед его другом спорить будет совсем глупо. «Вечер понедельника у меня свободен», — уверил Вик. Но что-то мне подсказывало, что даже будь он занят, все равно бы выбрался. «Тогда я не против», — решилась я. «Все-таки адвокат знакомый Виктора, так что в его присутствии мы точно быстрее объяснимся». Вик затормозил у книжного, совсем не того, в который я ездила в прошлый раз. Тот был скромным магазинчиком на первом этаже жилого дома. Этот же оказался большим трехэтажным центром с шикарно оформленными витринами. Наверняка и цены там соответствующие. «С другой стороны, и выбор должен быть хорошим», — утешила я себя. Да, выбор был огромным. Я застряла между стеллажей, представляя, как бы впечатлился Дэнни. Настоящий мир книг. Нужно будет его как-нибудь сюда привезти. Как-нибудь после зарплаты. Выбрав парочку детских приключений, я заметила Вика у выхода. У него под мышкой торчала огромного формата книга. Тоже присмотрел себе что-то. Стало не так совестно. Все-таки он не только ради меня в магазин заезжал. Ему самому было нужно. Расплатившись, я подошла к мужчине. «Теперь можно домой», — объявила ему. «Отлично», — кивнул он, подводя меня к мобилю и открывая дверь. Я разгладила легкое летнее платье, чтобы не измять, и примостила покупки на колени. Вик отправил книгу на заднее сиденье. Я не успела разглядеть название, да и не слишком старалась. Некрасиво проявлять явное любопытство. «А чем ты сегодня занимался?» Задала вопрос, чтобы не молчать. «Да ничем особенным», — отозвался Вик, не отрываясь от дороги. «Разве что с Альфредом встречался, но так, мельком. Он ненавидит работать по выходным, а у меня к нему были одни рабочие вопросы». «Бедный человек», — устыдилась я. «Оторвали в субботу от законного отдыха». «Полчаса серьезного разговора его не убьет», — улыбнулся Виктор. «И рыба от него никуда не уплывет». «Рыба?» — не поняла я. «Да, он заядлый рыбак. Почти каждые выходные ездит с ночевкой. Семьи у него нет». Альфред сказал, что так насмотрелся в суде на бракоразводные процессы, что все желание жениться отбило. «Но не все же разводятся», — заметила я и прикусила язык. «Не все, но я развелась». «Не все», — согласился Виктор. «Но Альф по работе видит только эту сторону брака». Я вспомнила заседание суда и свои тогдашние ощущения. «В целом, я вполне понимаю твоего друга», — я вздохнула. «Изнанка часто выглядит неприглядно». «Ты жалеешь?» — Вик посмотрел на меня, на пару секунд отвлекшись от дороги. «О замужестве». Вопрос был слишком личным, что ли, поэтому с ответом я не спешила. Вроде так просто сказать «да» или «нет», но на самом деле все намного сложнее и неоднозначнее. «Не знаю», — я все-таки заговорила. «Я не жалею о рождении сына, это точно. Он лучшее, что случилось в моей жизни. И первые годы брака, несмотря на многие трудности, были неплохие. И Мика я вначале любила, во всяком случае, мне так казалось. Сейчас, конечно, от былых чувств ничего не осталось. Последние годы мы все сильнее отдалялись, пока не стали совсем чужими. Но я все равно не хочу, чтобы плохое перечеркнуло все хорошее. Пройдет время, и уверена, я смогу говорить о нашем разводе спокойно, а совместную жизнь вспоминать с улыбкой. Особенно если удастся отсудить у него полагающееся тебе по праву. — кивнул Виктор. «Да, это бы точно примирило меня с нашим разводом», — я не сдержала улыбки. И поймала себя на мысли, что уже не так болезненно вспоминаю последний месяц перед финальным расставанием с Миком и сам процесс в суде. Да, неприятно. Но отчаяние больше не наваливается неподъемной тяжестью, и ощущение предательства не сдавливает грудь, мешая дышать. Все можно пережить и перебороть. Виктор остановился возле моего дома. Снова было еще не поздно, и сразу вспомнился вчерашний вечер. Мне стоит пригласить Вика на чай? Пока я судорожно размышляла над элементарным вопросом, который для начала нужно задать, Виктор вышел из машины, открыл для меня дверцу и... протянул книгу. Осторожно, тяжелая. А я все равно едва ее не выронила от неожиданности. «Воздушный корабль. Путешествие над землей», — гласило название на обложке. «Это что?» — я переводила взгляд с книги на Виктора и обратно. «Нет, я понимала, но...» «Подарок твоему сыну. Я видел, что ты просматриваешь серию про летающие острова. Надеюсь, история о воздушном корабле Дэнни тоже понравится», — беспечно пожал плечами Вик. «Вик, я не могу это принять. Я с трудом держала книгу, до того тяжелая, но кое-как протянула двумя руками обратно. Наверняка такое издание стоит пол моей зарплаты». «Так я не тебе, я Дэнни!» Виктор сделал шаг назад и заложил руки за спину. «И он не может!» Я твердо стояла на своем. «Может, может!» — улыбнулся Вик. «Ирен, мне ее больше некому дарить. А сам я, к сожалению, почти не читаю художественную литературу. Только книги по работе». «Ничего, такая вещь украсит любую библиотеку», — не сдавалась я. «У меня нет библиотеки. Один книжный шкаф, и тот с глухими дверцами». Я видела, что он тщетно старается скрыть улыбку, но мне было совсем не смешно. Вик приехал в выходной, хотя я сказала, что доберусь сама. Подвез. А теперь делает дорогой подарок. Пусть не мне, но по факту. «Тогда я буду тебе за него должна», — заявила я. Тут Виктор сразу посмурнел. «Это подарок ребенку. Какой может быть долг?» «Подарок ребенку не должен столько стоить. Мог бы взять что-то попроще». «Не мог. Виктору тоже упрямство было не занимать. Подарок в том и заключается, что нужно найти что-то необычное и интересное». «Но не самое дорогое». «А это и не самая дорогая книга, поверь». «Все, Ирен, пожалуйста, давай не будем спорить о мелочах». «Мелочах?» — воскликнула я, рассмеявшись. «Да она тяжеленная и дорогущая. На мелочь никак не тянет». «Наверное, тебе будет тяжело ее вести», — понял Вик и опять нахмурился. «Ну все. Вот мы и пришли к тому, что он сейчас сочтет своим долгом снова стать моим водителем на воскресенье, чтобы я не надрывалась». Смешок выскочил нервный. «Невозможный мужчина. Нереальный». «И почему я тогда его не разглядела?» Проскочила глупая и неуместная мысль. «Потому что тогда ты выбрала самого обаятельного и милого красавчика, не обратив внимания на действительно важные качества», прозвучал безжалостный ответ самой себе. «Ладно, Виктор», — сдалась я, понимая, что еще чуть-чуть и просто выроню книгу. «Не переживай, довезу как-нибудь. В выходные автобусы ходят свободные, можно сесть». «А в будни?» — заинтересовался Вик. «И в будни нормально», — поспешно заверила его. «Спасибо огромное за подарок. Уверена, Дэнни будет в восторге». «Ты можешь не говорить, что от меня», — еще сильнее удивил меня Вик. «Нет уж, я чужие лавры не присваиваю. Так и скажу. От моего доброго дяди-начальника». Виктор рассмеялся, подал мне сумку и мои покупки из книжного. Предложил помочь все донести до квартиры, но я отказалась, хватит на сегодня его помощи. Вик не уезжал, пока я не зашла к себе. Через разбитое подъездное окно нужная площадка отлично просматривалась. Я сняла обувь, поставила вещи и, пройдя с подаренной книгой к столу, раскрыла ее на случайном месте. Шикарная лощеная бумага, иллюстрации на каждой странице. Да какие! Сама залюбовалась прекрасным кораблем, летящим в облаках навстречу закату. А вот он над морем, в горах, в шторм, сражается с бушующим ветром и петляет среди ветвистых молний. Ценник с оборота был заботливо снят, видимо, чтобы не пугать меня огромной цифрой. Нет, тут не пол моей зарплаты, а больше. Я прикрыла глаза и опустила голову. Выбившиеся за день из прически волосы упали на лицо. В душе творилось непонятно что. Столько эмоций разом закрутили меня, как ураган, летящий корабль. Что же творит Виктор? Ведь он скоро женится. И что творю я? Ведь я только развелась.